из письма Бориса Слуцкого. Самая похабная для меня новость за эти полтора года. Павел Коган убит у сопки Сахарная под Новороссийском. Писал Слуцкий с фронта. Надо распорядиться сохранением каждой строчки Павла. Это уже история литературы. Мишка Кульчицкий выехал на юг. Слуцкий не мог знать, что и Михаил Кульчицкий уже погиб. Деська, Давид Самойлов, в подмосковной школе пулеметчиков. О себе. Я начал службу сначала. Получил гвардии лейтенанта и ушел на политработу. Повидал много кое-чего. Сгорели в танках мои товарищи, до пепла, до золы, до тла. Трава, полмира покрывающая, из них, конечно, произросла. Мои товарищи на минах подорвались, взлетели ввысь, и много звезд далеких, мирных, из них моих друзей зажглись. Про них рассказывают праздники, показывают их в кино, и однокурсники, и одноклассники стихами стали уже давно. Записки о войне. Гнев. Пропаганда и рассказы освобожденных жителей, запах самого словечка «фриц» обусловили специфическое отношение наших солдат к немцам. Не презрение, не злобу, а брезгливую ненависть. В феврале 1943 года на станции Мичуринск наш эшелон стоял рядом с эшелоном пленных. Здесь были итальянцы, румыны, югославские евреи из рабочего батальона. На платформах валялись десятки желтых трупов. Их крайняя истощенность свидетельствовала, что причиной смерти был голод. Однако достаточно было взглянуть в окно, чтобы понять, что пленные страдают от жажды больше, чем от голода. Через окна шла жуткая торговля. Жители подавали туда грязный снег, смерзшийся февральский, политый конской мочой, осыпанный угольной пылью. За этот снег пленные отдавали часы, редикюли, кольца, легко снимавшиеся с истощенных пальцев. Вдоль окон ходила маленькая девочка с испуганными глазами. Она давала большие куски снега бесплатно. Я подал пленным несколько кусков и приказал страже немедленно напоить их. Я заслужил признательность Италии, ее народа и ее истории, ее литературы с языком. Я снега дал бесплатно. Целый ком. Однажды я разговорился с солдатом, бывшим сельским учителем из Западной Сибири, немолодым уже человеком, с удовлетворенным и бледным лицом. Вот что рассказал мне учитель о Кёльнской яме. Нас было 70 тысяч пленных в большом овраге с крутыми краями. Лежим безмолвно и дерзновенно, мрем с голодухи в Кёльнской яме. Над краем оврага утоптана площадь, до самого края спускается криво. Раз в день на площадь выводят лошадь, живую сталкивают с обрыва. Пока она свергается в яму, пока ее делим на доли неравно, пока по конине молотим зубами, о, бюргеры Кёльна, да будет вам срамно! О, граждане Кёльна, как же так? Вы, трезвые, честные, где же вы были, когда зеленее, чем медный пятак, мы в Кёльнской яме с голоду выли? Когда в подлецы вербовать нас хотели, когда нам о хлебе кричали со врага, когда патефоны о женщинах пели, нам небо шептало: «Ни шагу, ни шагу!» О вы, кто наши души живые хотели купить за похлебку с кашей, смотрите, как мясо с ладоней выев кончают жизнь товарищи наши. Землю роем, скребем ногтями, стоном стонем в кёльнской яме. Но все остается, как было. Как было. Каша с вами, а души с нами. Так какие же сроки нужны для того, чтобы забыть о кёльнской яме? Нет. Наш гнев и наша жестокость не нуждаются в оправдании. Из статьи Ильи Эренбурга для литературной газеты. В 45-м году молодой офицер показал мне свои записи военных лет. Я с увлечением читал едкую и своеобразную прозу неизвестного мне дотоле Бориса Слуцкого. Меня поразили некоторые стихи, вставленные в текст как образцы анонимного солдатского творчества. Одно из них, стихи о Кёльнской яме, где фашисты умерщвляли пленных, я привел в моем романе «Буря». Только много позднее я узнал, что эти стихи написаны самим Слуцким. Из воспоминаний поэта Константина Кузьминского. Когда я показал Иосифу Бродскому свои первые стихи, вместо оценки и совета Бродский прочел мне «Кёльнскую яму» Слуцкого. Вот как надо писать. Национальный вопрос. Военное смешение языков привело к тому, что народы от молдаванина до финна перезнакомились. Не всегда они улучшали мнение друг о друге после этого знакомства. Уже к концу первого военного года военкоматы вытащили на передовую наиболее дремучие элементы союзных окраин, безграмотных, не понимающих по-русски, стопроцентно внеурбанистических кочевников. Башкир, простреливший себе руку, обмотав ее наспех портянкой, сплошь и рядом испытывал ощущение степного человека, внезапно попавшего в ад. Ад сложных и шумных машин, непривычных для него масс людей, неожиданной быстроты в смене впечатлений. Добавим неприспособленность большинства южан к климатическим стандартам этой войны. Оглядевшись и прислушавшись, русский крестьянин установил бесспорный факт. Он воюет больше всех, лучше всех, вернее всех. Все это привело к разматыванию клубочка национализма. Но к концу войны самые невоенные нации научились воевать. Приучились не только изъясняться, но даже ругаться по-русски. И вообще говоря, акклиматизировались в окопах. Заработали извечные качества русского человека, его антишовинизм. Совместное наступление сгладило, а позже стерло общий страх перед фрицем и повысило самоуважение. Сначала общее, потом взаимное. Народы сжились. В расчетах, отделениях, экипажах танков и самолетов и посмеивались друг над другом уважительнее, чем раньше. Заграничный поход способствовал сплочению всех наций. Осенью 1944 года было закончено обучение еврейской бригады 8-й английской армии. Их выстроили на плацу. И вот впервые за 2 тысячелетия прозвучала команда на древнееврейском языке «Смирно». Американский журналист Луи Голдинг рассказывал о слезах, выступивших на глазах солдат. Все круги Майданака прошли перед ними. У тысяч фронтовых евреев было отчетливое ощущение незавершенности ратного труда их нации, недостаточности сделанного. Были стыд и злоба на тех, кто замечал это, и были попытки своим самопожертвованием заменить отсутствие опыта. В Красной армии к концу войны евреи составляли уже заметную прослойку в артиллерийских, саперных частях, в разведке и среди танкистов. Однако в пехоте евреев было мало. С 1943 года в пехоту шли главным образом крестьяне из освобожденных от немцев областей, где евреи были полностью истреблены. В шуме боя наш народ не расслышал объективных причин, устранявших евреев с передовой, точно так же, как оттуда был устранен московский слесарь или ленинградский инженер. Героизм одиночек остался неучтенным и был отнесен к распространившемуся в последние годы жанру высокого анекдота. «Пуля меня миновала, чтоб говорилось не лживо, евреев не убивала. Все воротились живы». Из воспоминаний Давида Шрайер-Петрова. Однажды в поезде компаньон по купе слишком увлекся рассказыванием еврейских анекдотов. И все про Сару, Абрама, Рахильку. Слуцкий ему твердо намекает, что пора тему закрывать. Тот ни в какую. Наливает Слуцкому горилку и хохоча отвечает: «Да ты ж казак, добрый казак! А какой казак отказывается анекдот про жида послушать?» Слуцкий, ни слова не говоря, надел свой китель с орденами, достал из кармана паспорт. «Читайте». Тот прочитал: «Слуцкий Борис Абрамович». «Дальше читайте». «Еврей». «Да я ж не разобрался, извините. Я думал, вы казак». «Я и есть казак. И иерусалимский казак». Быт. Невысокий стандарт довоенной жизни помог, а не повредил нашему страстотерпчеству. Зимой 1941-42 года под Москвой наша снежная нора, согреваемая собственным дыханием, победила немецкую неприспособленность к снежным норам. В 1942 году солдатские газеты прокричали об утвержденных Гитлером проектах благоустроенных солдатских блиндажей. Без выполнения этого обещания немцы не стали бы воевать еще одну зиму. Без отпусков, без солдатских борделей по талончикам, без посылок из дому мы опрокинули армию, которая включила в солдатский паек шоколад, голландский сыр, конфеты. Почти всю войну кормежка у нас была изрядно скудной. Люди с хорошим интеллигентским стажем мечтали о мире, как о ярко освещенном ресторане с пивом, с горячим мясным. Москвичи конкретизировали: Савой, Прага, Метрополь. Офицерский дополнительный паек вызывал реальную зависть у солдат. В окопах шла оживленная миновая торговляшка. Табак на сухари, порция водки на две порции сахару. Прокуратура тщетно боролась с сменой. Летом на минированных полях у Гжатска в нейтральной полосе выросла малина. Две армии лазили за ней по ночам. Из писем Бориса Слуцкого с фронта. В надежде славы и добра я по-прежнему смотрю вперед без боязни, что в большей мере, чем раньше, свидетельствует о моем врожденном оптимизме. Бои довольно интенсивные. Держимся хорошо. Местное население здесь больше всего на свете любит эвакуироваться. И в километре от переднего края можно заметить какую-нибудь старуху. Это очень расцвечивает войну. С приездом на сытую, лукавую, недограбленную немцами Украину началось серьезное улучшение питания. Под Харьковом фронт проходил в бахчах и огородах. Достаточно было протянуть руку за помидором, огурцом, достаточно разжечь костер, чтобы отварить кукурузу. Под Тирасполем началось фруктовое царство. Противотанковые рвы пересекали яблоневые, грушевые, абрикосовые сады, колхозные с этой, монастырские помещичи с той стороны Днестра. На приречных холмах чернели вишни. В марте 1944 года, догоняя уходивших к Днестру немцев, мы ворвались в виноградную зону. 40-километровые переходы сделали это совершенно внезапным. Люди, получавшие по 42 грамма замерзшего спирта с 1 ноября по 1 мая, дорвались до разливанного моря виноградного молодого вина. Из письма Петру Горелику. «Дорогой Петька, сейчас получил твое письмо. Читаю и перечитываю. Москва для меня птиц весьма синий сейчас. Надеюсь на после войны, а пока завидую тебе и радуюсь за тебя. Стремление постучать сапожными подковками по асфальту приходится удовлетворять, и очень редко, в Тирасполе». Зимой 1944-45 года уже сплошь и рядом пехота опрокидывала кухни, вываливала курганы каши на грязный снег. Ловили фазанов в барских имениях, кур и гусей в крестьянских домах. Весело скручивали им шеи, подолгу несло из блиндажей вкусным жареным чадом. Дивизии брали склады с шоколадом, голландским сыром, рождественскими посылками. Когда в Будапеште и Вене солдатские кухни раздавали пайковую кашу жителям, это объяснялось не только жалостью, к голодным враженятам не только невозможностью объедаться на глазах у истощенных детей, но и изобилием, царившим в интендантствах. На больших перегонах за дивизиями шли тысячные гурты скота. Другие тысячи гнали в обратном направлении, в украинские и смоленские колхозы. В Болгарии и Югославии усердие интендантов дошло до ввоза из России икры, настоящей московской водки, конечно, для генеральских столов. В то же время в Вене за 5 буханок хлеба можно было купить золотые дамские часы. У офицеров было много планов, но в дымных и холодных блиндажах мы говорили не о самом главном, мечтали о деталях, мелочах. Официант нес пиво и жаркое, и все, что мы в грядущем захотим, а музыка играла. Что такое? О том, как мы в блиндажике сидим, как бьет в накат свинцовый дождик частый, как рядом ходит орудийный гром, а мы сидим и говорим о счастье в мелочах, не в основном. В переулке на солнышке солдаты играют в карты на деньги. Проходящий офицер делает им замечание. В ответ ему ленивое: «Пеньги, не деньги». Солдату было почти невозможно купить на них что-нибудь. Военторги не достигали передовой. Солдат не покупал, а брал. Брал много. Впервые мы столкнулись с иностранной валютой во время Яско-Кишиневской операции. В разбитых казначейских ящиках шуршали миллионы лей, сотни тысяч марок. У каждого пленного фрица была припрятана заветная сотня марок, с которой он расстался бы куда охотнее, чем, скажем, с очками. Даже старшие офицеры не знали, что такое лея. Кроме того, за окопные годы все позабыли о лавках с витринами, где можно купить и получить сдачу. На сберкнижках мертвым грузом лежали десятки тысяч рублей. Их легко отдавали на танковую колонну, взаймы тыловым друзьям. В Бессарабии, подъезжая к Дунаю, мы остановили машину и свистом подозвали работавших в поле крестьян. Объяснили им, что теперь будут ходить не леи, а рубли. Посоветовали обменять леи по курсу 100 к 1. До сих пор не знаю, откуда взялась эта пропорция. Бессарабцы сдались и выдали нам пачку купюр, вызывавших подозрения своей новизной и большими цифрами. В первой же пограничной ловчонке, соблазнившейся капитализмом, я сдуру купил за леи 3 больших куска туалетного мыла. Разведчики, которые носили по 11 часов на левой руке, от плеча до заплечья, затосковали, узнав, что презренные ими леи имеют реальную покупательную способность. Ведь у нас было отчетливое сознание, что вместе с Гитлером и Антонеску канут в бездну и марки, и леи. Шли не смирять, не завоевывать, сметать. Румыния. Девушки Европы. Итак, мы перешли границу. Впереди были большие, богатые города – Констанца, Бухарест. Ровно год со времени великого дневного пожара Харькова, наблюдавшегося из арбузных бахчей, мы острили по поводу внеурбанистичности наших маршрутов. Армия именовала себя проселочной, деревенской, сельскохозяйственной. Завидовали соседям, бравшим Полтаву или Кременчуг. Даже штабные офицеры по 6 месяцев не стучали каблуками по асфальту. И вот внезапное, почти столкнутое в море, открывается Констанца. Она почти совпадает со средней мечтой о счастье и о после войны. Рестораны, ванные, кровати с чистым бельем, лавки с рептильными продавцами и женщины, нарядные городские женщины, девушки Европы. Когда в сентябре 1941 года я вышел из госпиталя и прошел по улицам Свердловска, после 2 месяцев горя, после халатного однообразия санитарок, ударила и оглушила столичная толпа, шляпки и шелковые чулки. Раздвиньте масштабы ожидания с 2 месяцев до почти всей войны, то есть до целой жизни. Добавьте свою обычность обстановки. Где-то здесь лежит разница между Свердловском и Констанцией. Миллионы европеянок были досуха выжаты войной. Мы подходили к ним прямо на улицах, днем, среди толпы. Козыряли, спрашивали, который час. Потом сразу же, не дожидаясь ответа, говорите ли вы по-русски? Через неделю женщины научились узнавать нас на подходе, по учащенности шага. И, чуя погоню, то убыстряли, то замедляли свой шаг. Мы спрашивали, как их зовут? Елена? Мария? Ольга? Припоминая лучшие из домашних имен. Почти никогда не ошибались. Позже в Венгрии, Сербии мы услышали неслыханные имена: Гизелла, Илона, Маргит. Я встречал их немало, девчонок. Я им волосы гладил. У хозяйственников ожесточенных добывал им отрезы на платье. Не за это, а так, от чего-то. Не за это, а просто, случайно, мне девчонки шептали без счета свои тихие, бедные тайны. Я слыхал их немало. Секретов, что слезами политы, мне шептали про то и про это, про большие обиды. Я не выдам вас, будьте спокойны. Никогда. В самом деле, слишком тяжко даются вам войны. Лучше б дома сидели.